Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория. Сегодня мы продолжим разговор о правилах выбора плодовых саженцев. Еще до их покупки следует провести небольшую подготовительную работу. Продумать, а лучше записать саженцы каких культур, сортов и сроков созревания необходимо купить. Определиться с их количеством, чтобы заранее набросать схему посадки. И, возможно, вспомнить школьный курс биологии. Лабораторные секреты. При выборе саженца обязательно обратите внимание на подвой – растение, к которому прививают черенок. От правильно выбранного типа подвоя зависит здоровье будущего сада, а значит и качество урожая. Рассказывает начальник отдела карантина растений Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории Сергей Пименов. Подвои бывают двух видов – семенные и клоновые. Семенные подвои выращивают из семян местных устойчивых сортов, либо из диких сортов, плодовых культур. Безусловно, у семенных подвоев бывают как положительные, так и отрицательные, определенные недостатки. Конечно же, семенные подвои устойчивы к неблагоприятным факторам и имеют глубоко разветвленную корневую систему. При этом срок плодоношения саженцев, полученных на семенных подвоях, длится от 40 до 50 лет. К недостаткам можно отнести следующее. Они поздно вступают в плодоношение, лишь на 7-й, на 10-й год. И очень трудоемки в уходе. Второй тип – это клоновые подвои, вегетативно размножаемые, которые получают черенкование. Преимущества клоновых подвоев перед семенными подвоями очевидны. Они очень рано вступают в плодоношение, на 3-й, на 4-й год, а иногда даже и на 2-й год. При этом деревья невысокие, компактные и на участке занимают мало места. Но при этом у них есть еще и определенные недостатки. Они менее долговечные, живут всего от 15 до 20 лет. Кроме того, у них корневая система весьма поверхностная. При каких-то ураганных ветрах эти деревья могут заваливаться. Кроме того, у них, как правило, в первые годы немного меньше урожай. Итак, если ваш дачный участок достаточно большой и расположен на ровной поверхности с глубоким залеганием грунтовых вод, то вы можете купить саженцы на семенном подвое. Их корневая система проникает в почву до 3-4 метров, удерживая дерево при разных климатических катаклизмах. Но нужно помнить, что такие деревья достигают 9-15 метров, что затрудняет уход за ними. Если участок у вас небольшой, расположен в низине, близко к поверхности залегают грунтовые воды, то практичнее купить саженцы на клоновом подвое. Лабораторные секреты. Программа подготовлена при участии ФГБУ Северокавказская межрегиональная ветеринарная лаборатория.